У него горели глаза. Что-то колючее, постороннее распирало и в то же время сжимало горло. И хотелось плакать. Он жадно искал этих горячих и радостных слез, этих долгих, горьких, облегчающих рыданий. И он снова и снова нарочно вызывал в воображении прошедший день, сгущая все нынешние обидные и позорные происшествия, представляя себе самого себя точно со стороны оскорбленным, несчастным, слабым и заброшенным, и жалостно умиляясь над собой. Но слезы не приходили. Потом случилось что-то странное. Ромашову показалось, что он вовсе не спал, даже не задремал ни на секунду, а просто в течение одного только момента лежал без мыслей, закрыв глаза. И вдруг он неожиданно застал себя бодрствующим, с прежней тоской на душе, но в комнате уже было темно. Оказалось, что в этом непонятном состоянии умственного оцепенения прошло более 5 часов. Ему захотелось есть. Он встал, прицепил шашку, накинул шинель на плечи и пошел в собрание. Это было недалеко, всего 200 шагов, и туда Ромашов всегда ходил не с улицы, а через черный ход, какими-то пустырями, огородами и перелазами. В столовой, в бильярдной и на кухне светло горели лампы. И оттого грязный загроможденный двор офицерского собрания казался черным, точно залитым чернилами. Окна были всюду раскрыты настежь. Слышался говор, смех, пение, редкие удары бильярдных шаров. Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг он остановился, уловив в столовой раздраженный, насмешливый голос капитана Сливы. Окно было в 2 шагах, и, осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего ротного командира. «Вся рота идет, как один человек! Ать, ать, ать!» — говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ладонь. «А оно одно точно насмех! О-о-о! Як тот козел!» Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным пальцем вверх. «Я ему прямо сказал, без церемоний, уходите-ка, почтеннейший, в другую роту. А лучше бы вам вовсе из полка уйти. Какой из вас к черту офицер? Так, междометие какое-то!» Ромашов зажмурил глаза и съежился. Ему казалось, что если он сейчас пошевелится, то все сидящие в столовой заметят это и высунутся из окон. Так простоял он 1 или 2. Потом, стараясь дышать как можно тише, сгорбившись и спрятав голову в плечи, он на цыпочках двинулся вдоль стены, прошел, все ускоряя шаг до ворот, и, быстро перебежав освещенную луной улицу, скрылся в густой тени противоположного забора. Ромашов долго кружил в этот вечер по городу, держась все время теневых сторон, но почти не сознавая, по каким улицам он идет. Раз он остановился против дома Николаевых, который ярко белел в лунном свете, холодно, глинцевито и странно сияя своей зеленой металлической крышей. Улица была мертвенно тиха, безлюдна и казалась незнакомой. Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили мостовую пополам. Одна половина была совсем черная, а другая масляно блестела гладким, круглым булыжником. За темно-красными плотными занавесками большим теплым пятном просвечивал свет лампы. «Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно? как я страдаю, как я люблю тебя», — прошептал Ромашов, делая плачущее лицо и крепко прижимая обе руки к груди. Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она услышала и поняла это на расстоянии, сквозь стены комнаты. Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями сделалось больно, сцепив судорожно челюсти, с ощущением холодных мурашек по всему телу, он стал твердить в уме, страстно напрягая всю свою волю: «Посмотри в окно. Подойди к занавеске. Встань с дивана и подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни. Слышишь, я тебе приказываю. Сейчас же подойди к окну». Занавески оставались неподвижными.